Глава 3. Ваше Величество, к вам штаб-канцлер Карнат. Император, сидевший за столом, бросил недовольный взгляд на секретаря и, тяжело вздохнув, кивнул. Зовите. Молодой человек щелкнул каблуками и, коротко поклонившись, вышел из кабинета. Император снова вздохнул и, поднявшись из удобного кресла, привел в порядок свой мундир, подумав, что императору в первую очередь не подобает быть неряшливым в одежде. Тем более перед начальником внешней разведки. «Ваше Величество!» «Проходите, господин Карнат, присаживайтесь». Император кивнул в сторону стульев, стоящих вокруг расположившегося посередине кабинета большого овального стола. «Какими очередными неприятностями порадуете?» «Вы, как всегда, дальновидны, Ваше Величество». «Бросьте, канцлер!» Отмахнулся император. «За последние годы вы меня так редко радовали хорошими новостями, что догадаться нетрудно». «Я в этом не виноват, Ваше Величество». «Я понимаю». Император вздохнул. «Ладно, давайте уж ваши дурные вести. Смысл тянуть». Карнат кивнул и подошел к столу, но садиться не стал, а принялся расстилать на нем карту, рулон которой все это время держал под мышкой вместе с пухлой папкой. «Что тут у нас?» Император склонился над картой. «Магерский полуостров, Ваше Величество». «Это я и сам вижу», — бросил нервный император. «Неужели опять ястанцы?» «К сожалению, да, Ваше Величество». Штаб-канцлер открыл папку и, достав из нее пару листов бумаги, списанных мелким каллиграфическим почерком, протянул их императору. «Вот, донесение агентов и моя краткая оценка сложившейся ситуации». Правитель Русарии взял протянутые документы и, отойдя к окну, несколько минут их просматривал, хмуря брови, а затем быстрым шагом вернулся к столу, вновь склонившись над расстеленной на нем картой. «Кто у нас на этом направлении?» «Генерал Антоинов, Ваше Величество. Его войска занимают оборону вдоль Тайгунской оборонительной линии, вот здесь». Канцлер провел пальцем по карте, указывая расположение войск. «Это западнее полуострова. Получается, что он полностью открыт для удара». «Не совсем так, Ваше Величество», — покачал головой Карнат. «Тайканский перешеек, соединяющий Майдерский полуостров с Большой землей, прикрывает дивизия полковника Куцова. Если донесения ваших агентов верны, то не думаю, что это надолго остановит ястанцев». «Возможно, Ваше Величество», — кивнул начальник внешней разведки. «Но все же смею заметить, что местность там довольно гориста, а сам полуостров не представляет особого интереса для ястанцев. Там нет ничего интересного и опасного для них. Десяток сел, пара небольших городов, недостроенный порт, на несколько едва работающих фабрик, не представляющих на данный момент стратегического значения. К тому же смею предположить, что основной удар истанские войска нанесут все же по Тайгунской линии, стремясь к Эроту, где расположены наши месторождения газа. Что геранцы? Мои агенты сообщают, что геранское командование не предполагает в этом году никаких военных операций. К тому же, лично я считаю, что в данный момент мир выгоден им не меньше, чем нам. Значит, ястанцы самостоятельно решили урвать от нас лакомый кусочек, посчитав легкой добычей. Задумчиво пробормотал император. Думаю, что да. Кивнул штаб-канцлер. Хотя считаю, что без геранских интересов здесь не обошлось. С помощью ястанцев хотят проверить нас на прочность? Да, Ваше Величество. Значит, надо показать, что мы сильны. Император хлопнул ладонью по карте и, резко выпрямившись, подошел к своему столу, где нажал кнопку вызова кабинет секретаря. «Ваше Величество!» Секретарь застыл в дверях по стойке смирно, пожирая императора преданным взглядом своих голубых глаз. «Вот что, голубчик, срочно оповестите моих генералов, что вечером будет проведено заседание военного совета, и пошлите посыльного графа Строгова с моей просьбой о срочном созыве кабинета министров, где я выступлю с важным заявлением». «Дядя Серк, а вы и вправду были астронавтом, как тетя Зельда рассказывает?» Сергей покосился на сидевшего рядом с ним на берегу соседского мальчишку и коротко кивнул. «Да, Лайт, тетя Зельда говорит правду». «Здорово!» Мальчик посмотрел на землянина восторженными глазами и хотел еще что-то спросить, но Сергей улыбнулся и молча ткнул пальцем в сторону плещущегося на волнах поплавка. Лайт обернулся в указанную сторону и тут же схватился за уточку, резко подсекая клюющую рыбу. «Прозевал», — констатировал Сергей, косясь в сторону мальчика, который с унылым видом смотрел на пустой крючок. «Угу», — вздохнул пацан и, бросив взгляд на садящееся солнце, принялся собирать снасти. «Пойду я, дядь Серк, а то мама будет беспокоиться». «Давай, а я посижу еще часок, пока солнце не сядет. Может, расклюется, а то совсем что-то улов у меня небогатый». Сергей кивнул в сторону ведерка, в котором плескалось несколько некрупных рыбешек. Мальчик ушел, а Сергей сменил наживку и, забросив удочку, терпеливо уставился на покачивающийся поплавок. 3 месяца он уже находился на этой планете. Точнее, 3 местных месяца. В отличие от земных, они состояли не из 13 или 31 дня, а включали в себя 3 недели, по 15 дней каждая. К тому же здешний год делился всего на 2 сезона — тепла и холода. Первый именовался Теплуром и длился 6 месяцев. Второй носил название Морозара и был на 2 месяца короче. Сами же месяцы не носили каких-либо отдельных названий. Здесь просто говорили «первый месяц Теплура» или «третий месяц Морозара». Впрочем, до начала холодного сезона было еще далеко, так как Теплур едва миновал свою середину, и еще долго можно было наслаждаться теплыми деньками. Хотя, насколько он понял из разговоров с Зельдой, климат в здешних краях был довольно мягким, и порой снег не выпадал до самого конца сезона холодов. Это не могло не радовать. Зиму Сергей не любил. 5 лет назад, как раз под Новый год, от него ушла Катя. Ушла к другому, сказав, что разлюбила. С тех пор он возненавидел зиму с ее морозами, снегом и новогодними праздниками. Парень вздохнул и, бросив беглый взгляд на неподвижный поплавок, вновь погрузился в раздумья. Странный мир, так похожий на родную землю и одновременно столь от нее отличающийся. Если бы Сергея попросили в краткости его характеризовать, то он сказал бы, что этот мир был чем-то похож на его родную планету в начале 20-го столетия, хотя и отличий было предостаточно. За время своей работы реконструктором Сергею не раз приходилось обращаться к земной истории, изучая архивные документы тех давно минувших дней. Так что, по крайней мере, в техническом аспекте, он довольно точно мог видеть различия в развитии 2 цивилизаций. Как некогда на Земле, здешний мир вступил в эпоху пары и стали, но в отличие от родной планеты, так в нем и остался. Если на Земле начало 20 века на смену паровым двигателям все больше приходили двигатели внутреннего сгорания, в конце концов оставив последним только железные дороги, да и то ненадолго, то здесь пар царствовал повсюду. Паровозы, паромобили, пароходы владычествовали на наземных дорогах и водных путях этого мира, а небо браздили дирижабли, лопасти винтов которых вращали паровые двигатели. Но что больше всего удивило Сергея, это практически полная электрификация всех городов и окрестных сел, что тоже довольно сильно отличало этот мир от Земли, где в начале 20 века многие люди знали об электричестве только понаслышке. Он пару раз выбирался в соседний город Роксор, сопровождая Зельду в ее поездках на рынок, где с неподдельным интересом рассматривал огромные паромобили, грохочущие по его улицам. Хотелось покопаться в их внутренностях, узнать, какие технические решения применили местные конструкторы, да и об окружающем его мире не мешало бы узнать побольше. К сожалению, до поры до времени приходилось ограничиться лишь наблюдением, а пока учить местный язык и обычаи, чтобы не сильно выделяться среди окружающих. Собственно говоря, в деревне его удерживало не только плохое знание языка. За прошедшие месяцы он освоил его на достаточно приемлемом уровне. Просто Сергей банально не знал, что предпринять далее. Надеяться на скорое возвращение не приходилось, а значит, надо было как-то обустраиваться и вливаться в окружающую его жизнь. Вот только с идеями на этот счет пока было туго. Хорошо еще хоть подобравшая его женщина не возражала, что он так долго остается у нее в доме. Насколько Сергей понял, хозяйка недавно потеряла своего сына в одном из вооруженных конфликтов этого мира, и тот был довольно сильно на него похож, если, конечно, верить словам ее друга Грега. В результате, как сказал бы любой земной психолог, женщина невольно проецировала на него свои чувства по погибшему сыну. Это несколько напрягало Сергея, который совершенно не хотел пользоваться своим невольным сходством с погибшим. Поразмыслив несколько дней над данной ситуацией, он напрямую заявил об этом Грегу. Тот задумчиво почесал переносицу и, пожав плечами, отмахнулся, заявив, что бабы думают не головой, а сердцем. И пытаться их понять, а тем более переубедить, пустое занятие. И уж если ей легче от того, что она видит Сергея и своего погибшего сына, то пусть так оно и будет. К изумлению парня, с документами особых проблем не возникло. Грег проводил его в местную управу, где он и подал заявление, естественно, написанное Грегом, об утере документов в связи с бандитским нападением. Примерно через неделю Сергея вновь вызвали туда и вручили небольшую темно-синюю книжицу с его фотографией внутри и изображением похожего на земного волка, животного на обложке. Лишь позднее он узнал, что эта быстрота с выдачей документов стоила Зельде всех ее денежных накоплений за несколько лет. Вот так, без лишнего шума и споров, он из Сергея Владимировича Ратного превратился в Серга Тер Эйтона, бывшего аэронавта имперского воздушного флота, вернувшегося домой с войны после ранения. Частицы Ни, Тер, Экс у мужчин и Ни, Лан, Кай у женщин, разделяющие имя и фамилию, означают примерный возраст человека. При достижении 10 лет и до 18 употребляется частица Ни, после и до достижения 40-летия частица Тер, Лан. Отсутствие данной частицы в фамилии у человека старше 10 лет означало его принадлежность к дворянскому сословию. Однако после провозглашения республики обязательное употребление этой частицы было отменено. Тем не менее, многие продолжали использовать ее по привычке. К тому же от этой частицы пошло обращение к человеку, например, уважаемый Тер, Экс, или уважаемая Лан, Кай, что созвучно земному сэр или мадам, только с определением возраста. Отсюда же произошло слово «нишки», обозначающее молодых людей до 18 лет. Среди жителей деревни его неожиданное появление особых вопросов не вызвало. Сына Зельды тут никто не знал, а возвращение солдата после получения его семьей похоронки большой редкостью не было. На войне случалось всякое. А вот сам факт нахождения в селе молодого холостяка настолько взволновал девичью часть населения, что в дом Зельды под различными предлогами зачастили молоденькие соседки. В принципе, ничего удивительного. Мужчин в деревне было немного, сказывались последствия войны. И все же Сергея несколько огорошила подобная девичья атака, тем более что большинство из приходящих даже не скрывали своих истинных намерений. Правда, он быстро дал понять, что женитьба его пока не интересует, и от него на какое-то время отстали. Но вопрос Грега о его планах на будущее застал Ратного врасплох, заставив крепко призадуматься. Конечно, с одной стороны, нынешнее положение Сергея вполне устраивало, но с другой он прекрасно понимал, что так долго продолжаться не может, и вскоре ему придется определиться со своим местом в этом новом для него мире. И все же от каких-либо решительных действий в этом направлении его пока удерживала пусть небольшая, но надежда на то, что корабль успел подать сигнал бедствия, и прибытие спасателей — лишь дело времени. Однако с каждым прошедшим днем она таяла все больше и больше. Вернуться домой, вновь увидеть мать и отца. Впервые за несколько лет Сергей остро ощутил, как соскучился по своим родителям. Им уже наверняка сообщили о его пропаже. Как они там? Как мать воспринят это известие? Последние 2 года он почти не бывал у них дома, увлекшись своей новой работой и мотаясь из системы в систему, даже звонил редко. И теперь и этого ему не дано. Сергей вздохнул. Нужно было определяться. Смысла сидеть на одном месте уже не было. К тому же, если спасатели все же прибудут, то смогут его найти в любой точке планеты. Так как он снял металлический кругляш аварийного маячка с кресла катапульты и, прикрепив к крепкой бечевке, повесил его себе на шею. Так что теперь любой корабль с включенным поисковым сканером смог бы засечь его местоположение с точностью до метра. Поплавок неожиданно дернулся и резво побежал в сторону, изредка исчезая под водой. Сергей несколько секунд смотрел на него отсутствующим взглядом, затем вскочил на ноги и, схватив стоящую на рогульке удочку, рванул ее на себя, подсекая клюнувшую рыбу. Огромная туша пассажирского дирижабля зависла над посадочной платформой, и работники аэровокзала, ожидающие его причаливания, забегали вдоль перрона, волоча за собой выброшенные из гондолы тросы. Через пару минут те были закреплены в специальных пазах и под платформой заработали невидимые моторы, притягивая к себе дирижабль. Наконец, с глухим скрежетом днище гондолы коснулось поверхности платформы, ее двери распахнулись, выпуская пассажиров на перрон. Невысокий мужчина с короткими коричнево-белыми волосами, облаченный в форменную черно-серую одежду из танской гвардии, правда без знаков отличия, отбросил в сторону недокуренную сигарету и неторопливо направился к причалившему дирижаблю. Подошел к высокому, одетому в длиннополое черное пальто мужчине средних лет, который стоял рядом с гондолой, оперевшись на черную полированную трость, и задумчиво наблюдал за окружающей суетой. Экс-полковник Майсер, прилетевший, обернулся и вопросительно посмотрел на подошедшего. «С кем имею честь?» «Технический советник при командовании Станского воздушного флота, дарт-капитан Эрнест Арменал». Встречавший вытянулся по стойке смирно и щелкнул каблуками. «Бросьте вот этот официоз, капитан», — поморщился Майсер, снимая шляпу и приглаживая свои белоснежные волосы. «Мы сейчас как бы гражданские лица, не забывайте этого». «Слушаюсь, господин». Инженер Отто Майсер улыбнулся беловолосый. «Или просто Отто. В конце концов, нам с вами еще работать и работать». «Хорошо, Отто. Вот и замечательно». Он хлопнул Эрнеса по плечу и, подхватив стоявший у ног чемодан, вопросительно посмотрел на своего спутника. «Прошу за мной, господин Майсер». Капитан развернулся и направился вдоль перрона. Они спустились по широкой металлической лестнице и, пройдя по небольшому тоннелю, очутились на небольшой площади, уставленной паромобилями различной конструкции. «И на этом еще ездят?» Отто с удивлением посмотрел на шестиколесную громаду с двумя трубами. Нечто подобное было у его отца лет 10 назад, да и то считалось уже довольно старой моделью. «Ну, тут еще и не такое встретишь», — усмехнулся Эрнес, направляясь к небольшому приземистому паромобилю вдоль длинного капота, которого разместилось с десяток небольших загнутых назад труб серебристого цвета. Распахнув перед подошедшим Майсером дверцу пассажирского отделения, Мейнелл застыл на вытяжку в ожидании, но инженер покачал головой и, кинув свой чемодан внутрь, обошел машину, после чего уселся на переднее сиденье рядом с водителем. «Аппараты прибыли?» — поинтересовался он, едва капитан опустился на водительское сиденье. «Вчера утром», — кивнул Эрнес, бросая взгляд на манометр и увеличивая температуру в топке. Машина глухо заурчала, а вокруг труб задрожало марево горячего воздуха. Убедившись, что воды в котле достаточно, а газовые баллоны полны наполовину, он сдвинул рычаг подачи пара вперед, трогая пармобиль с места. «Куда сперва? В консульство или сразу на аэродром?» Капитан покосился на Майсера, который с интересом рассматривал проносившийся за окном машины урбанистический пейзаж истанской столицы. На аэродром, естественно. Инженер потянулся и, виновато улыбнувшись, пояснил. Не выспался чуток. Ночью над проливом попали в дождевой фронт. Из-за болтанки никак не мог уснуть. «Бывает», — бросил Минул, сворачивая на дорогу, ведущую из города. «Можете подремать чуток. Все равно ехать почти 2 часа». «Пожалуй, ты прав», — кивнул Майсер и, поудобнее устроившись на сиденье, надвинул шляпу на глаза. «Попробую вздремнуть». Эрнес вел машину как можно аккуратнее, изредка бросая взгляды на своего спутника, который, судя по всему, действительно уснул. И кто бы мог подумать, что ему придется работать с самим Отто Майсером, легендарным конструктором аэростатов, благодаря которому воздушная мощь Герании не знает равных. А ведь сидящему рядом с ним человеку едва ли намного больше 30, поразительно. Говорят, сам экс-канцлер Герани разрешил ему звонить в любое время суток, а генеральное казначейство по первому требованию готово предоставить огромные суммы для воплощения его идей в жизнь. Хотя это только слухи. И все же разработки Майсера действительно потрясали. Взять хотя бы эти новые аппараты, которые специально привезли в Естанию, чтобы те прошли обкатку в боевых условиях. Ничего подобного Менел раньше не видел. Ему самому не терпелось посмотреть этих птичек в действии, и он не завидовал русарским аэронавтам, которым вскоре придется с ними столкнуться. Впрочем, для самой Истании война, которую она готовится развязать против Русарии, верх глупости. Почему-то молодой император решил, что Русария, еще не пришедшая в себя после Геран-Артанской войны, является легкой добычей, и он сможет без особых усилий захватить часть ее территорий. Полный бред. Армия Истанской империи с ее устаревшим вооружением и уставом 200-летней давности давно уже не одерживала каких-либо значительных побед. А вся ее союзническая помощь Герании в войне сводилась к вечному клянчению вооружений и боеприпасов для сковывания армии генерала Замарова на восточном направлении. Мало того, за это время Истания как-то умудрилась потерять большой кусок территории, которая была возвращена ей лишь после подписания мирного договора между Геранией и Русарией. И несмотря на все это, Истания затевала новую войну, стремясь взять реванш у ослабевшей Русарии. Это, конечно, попахивало авантюризмом, так как русарская армия все равно превосходила истанскую по боеспособности, но данный факт не останавливал истанского императора. Впрочем, для Герании эта война была очень выгодна и, в первую очередь, с экономической стороны. Продажа устаревшей техники, снимаемой с вооружения геранской армии, поставки обмундирования, боеприпасов и, конечно, газа для двигателей – все это сулило промышленникам огромные прибыли и хорошие поступления в казну. К тому же эта война позволяла прощупать реальную силу русарской армии, ну и заодно пробовать в деле кое-какие новинки. Так что все силы агента влияния Герании и Истании были брошены на укрепление мысли императора и его приближенных о необходимости этой войны. Капитан покачал головой и, покосившись на все еще спящего спутника, поддал пару. На самом деле Майсер не спал, а просто сидел с закрытыми глазами, вспоминая недавние события. Вопреки сложившемуся мнению, лишь только он один знал, насколько тяжело дается ему продвижение своих идей, какой постоянный пресс испытывает он со стороны конкурентов и завистников. А в последнее время эти нападки стали особенно сильны, в частности, после его оглушительного провала с проектом аппарата тяжелее воздуха. Нет, тот, конечно, взлетел, но смог подняться лишь на десяток локотов над землей и теперь покоился в ангаре как конструкторский казус, на создание которого было потрачено несколько тысяч золотых. Отто мысленно вздохнул в сотый раз, перебирая в уме свои расчеты и пытаясь понять, где он ошибся. Да, он знал, что постройка крыланов, так обычно конструкторы называли аппараты тяжелее воздуха, давно уже признана бесперспективной всеми ведущими аэроконструкторами мира. В силу своих конструктивных особенностей, они были слишком хрупкими, ненадежными и неустойчивыми в полете, а выход из строя двигателя практически в 100% случаев вел к гибели аппарата. Было еще много минусов, вследствие которых попытки создания крыланов были прекращены повсеместно, однако Майсер мог бы назвать множество плюсов, которые делали их привлекательными, и в особенности для военных целей. Глядя на парящих птиц, Отто верил, что можно построить аппарат, превосходящий самый лучший аэростат не только по маневренности, но и по скорости, причем в разы. Мало того, у крыланов перед аэростатами было одно неоспоримое преимущество – они были дешевле и проще в производстве. Эта его увлеченность частенько вызывала насмешки у других аэроконструкторов, но назло всем завистникам и злопыхателям он все же смог доказать императору правоту своих убеждений. И вот такой конфуз. Оставалось только надеяться, что боевые испытания его новых аэростатов произведут должное впечатление и помогут восстановить пошатнувшееся доверие к нему. Правда, надо учитывать, что Ханкель наступает ему практически на пятки, а его твайдеры действительно прекрасные машины. Но это даже еще интереснее. К тому же очень хочется увидеть, что их аппаратам смогут противопоставить русарские инженеры. «Господин Отто, мы подъезжаем». Голос Эрнеса прервал раздумья Майсера и заставил его открыть глаза и бросить взгляд на показавшиеся впереди ангары аэродрома. А вот то, на чем они здесь летают. Отто бросил взгляд в указанную капитаном сторону и саркастически хмыкнул. Серо-черный, продолговатый шар аэростата защищен снизу V-образным отражателем, крепящимся к верхней части зубилообразной гондолы и предназначенным для защиты аэростата от обстрела с земли. Одномоторный, причем если судить по тонкой струйке серого дыма, тянущегося следом, двигатель не парогазовый, работающий на обычных топливных брикетах, Майсер скривил губы в презрительной ухмылке. Такие двигатели в Геране остались разве только на тракторах бедных фермеров. «Повелитель ветров, если не ошибаюсь», — сказал инженер, внимательно разглядывая плывший над деревьями аэростат. «Объем баллона — 3000 кубометров, экипаж – 2 человека. Двигатель – Кин и сыновья. Крейсерская скорость – 70 терров в час. Жесткой конструкции с деревянным каркасом, заполнен водородом. Рисковые ребята. Буквально самоубийца, буркнул Эрнес. Во время войны потери их аэросостава превысили 70%. Думаю, на этот раз будут не меньше. Посмотрим. Пожал плечами Майсер. Русарские аэростаты тоже довольно сильно потрепаны. И навряд ли смогут ответить в полную силу. Да уж, знатно мы их прирядили, усмехнулся капитан. И вы, надо сказать, сыграли в этом не последнюю роль. Не надо подхалимажа, капитан. Нахмурился Отто, поморщившись. У русаров есть неплохие инженеры, и я с нетерпением ожидаю их ответной реакции на моих малышек. Я смотрю, вас это забавляет? Не скажу, чтобы забавляло, покачал головой Майсер, но определенный интерес моей работе придает. Дуэль двух конструкторов, борьба мнений и концепций. Что может быть интереснее? Эрнес бросил взгляд на инженера и подумал, что навскидку мог бы назвать десяток вещей на его вкус более интересных, но, заметив в глазах спутников какой-то нездоровый фанатичный блеск, благоразумно промолчал. Что случилось? Сергей вопросительно посмотрел на сидящих за столом нахмуренного Грега и заплаканную Зельду. Ничего хорошего, буркнул бывший артиллерист, пододвигая в сторону парня серый конверт. Что это? Сергей поставил удочки в угол и, подойдя к столу, взял конверт. Открыв его и достав оттуда листок со знакомым гербом наверху, он пару минут его рассматривал, затем, вздохнув, вложил обратно. Читать он еще толком не научился, из всего написанного разобрал лишь свое новое имя. «Повестка это, сынок», — всхлипнула Зельда. «К завтрашнему утру тебе надлежит явиться на сборный пункт Тараксора». «Зачем?» «Затем», — усмехнулся Грег. «Серк, ты что, действительно не знаешь?» «Нет», — покачал головой землянин. «Откуда ты такой свалился?» — вздохнул мужчина и тут же пояснил. «В армию тебя призывают». «В армию? Но я же как бы только недавно». Сергей замолчал и растерянно посмотрел на Грега, не зная, как реагировать на эту новость. «В особых случаях...» «Война будет, сынок», — перебила Грега Зельда, вытирая слезы. «В городе давно уже говорят, что истанцы собираются на нас напасть. Видимо, это была не пустая болтовня». «Чертовы ясты», — грохнул по столу кулаком мужчина. Вообще-то Грег выразился несколько по-другому, но здесь и в дальнейшем Сергей старается переводить, подбирая аналоги выражений и значений слов из земного языка. «И что им не имется? Во время последней войны драпали от нас, поджав хвосты. Мы догонять не успевали. А сейчас осмелели. Видят, что страна ослабла, и спешат отгрызть кусок. Стервятники!» Сергей покосился на Грега, но промолчал. Ибо в голове творился полный сумбур. На ум упорно лезли кадры из военных фильмов. Горящие танки, обломки глайдеров, трупы пехотинцев в пробитых и потрескавшихся бронескафандрах. Медленно проплывающие перед объективом камеры, развороченные туши космолетов, ставшие холодной могилой для своих экипажей. По спине пробежал холодок. Чего-чего, а такого развития событий он совсем не ожидал. Погибать в войне чужого народа совершенно не входило в его планы. «Боишься, парень?» Грег, внимательно наблюдавший за молодым человеком, видимо, по-своему интерпретировал его задумчивость. Впрочем, прогадал он не особо сильно. «Есть немного». Не стал отнекиваться Сергей. «А что будет, если я не явлюсь?» «Будешь считаться дезертиром, а с ними по законам военного времени разговор короткий». Грег с кряхтением поднялся из-за стола и, подойдя к парню, замер напротив него. Несколько мгновений пристально смотрел тому в глаза, затем ободряюще похлопал его по плечу и, прихрамывая, направился к выходу из дома. «Серк, ты же голодный, поди. Почитай, половину дня на речке сидел». Неожиданно засуетилась Зельда. «Садись давай, сейчас суп подам». Сергей растерянно кивнул и уселся за стол, обдумывая сказанное Грегом. Оказаться вне закона тоже не самое лучшее решение, тем более в чужом мире, в котором все, что он знает, это небольшая деревушка и ее окрестности. Можно, конечно, уйти, но куда? Сергей мысленно застонал и, обхватив голову руками, выругался на родном языке заставив Зельду недоуменно обернуться. «Серок-то Рейтон?» «Да», — кивнул тот. Седовласый военный с длинными обвислыми усами, скучающим взглядом, посмотрел на фотографию в документе, затем вновь на Сергея. «Вашу послужную карту, пожалуйста». «Она утеряна, господин капрал. Вот выписка из управы», — ответил Сергей как можно спокойнее, протягивая тому бланк документа, заверенного зеленой гербовой печатью. Капрал пробежал глазами по справке, которую Сергей получил вместе с паспортом, и его брови удивленно взметнулись вверх. «Аэр-лейтенант 4-го класса 2-й имперской аэрогруппы?» «Все верно», — кивнул землянин. Что написано в документах, он прекрасно знал, хотя с остальным были проблемы. Зельдин сын был военным, а это подразумевало определенные знания в этой области, которых у Сергея как раз и не было. Так что его решение пойти на призывной пункт попахивало не меньшим авантюризмом, чем попытка уклонения от призыва. И все же он решил рискнуть, а уж прибыв на место, определиться с дальнейшими планами. Об этом он напрямую сказал Грегу, и тот неожиданно его поддержал. Надо сказать, что ратному нравился этот немногословный, рассудительный человек. С лицом, изуродованным шрамами от ожогов, потерявший в войне одну ногу, но при этом все равно не утративший силу духа. Сергей даже как-то рискнул рассказать ему, откуда на самом деле он прилетел, но сдержанная реакция его собеседника на невероятную по меркам этого мира историю заставила его зауважать Грега еще больше. Тот со спокойным выражением лица выслушал рассказ землянина и, тяжело вздохнув, ободряюще похлопал парня по плечу, заметив: «Тяжело тебе будет на чужбине, но жизнь, она, знаешь ли, такова. Никогда не угадаешь, куда тебя забросят и как искорежат. А жить дальше надо. Если же сложишь лапки, то не заметишь, как пойдешь ко дну. Так что держись, а мы с Зельдой поможем по мере наших скромных сил». Вот и вся реакция. Ни страха, ни удивления, что с ним рядом сидит пришелец с другой планеты. Ни вопросов: «А как там, в других мирах?» Ничего. Простая жизненная философия и совет. Держись, мол, парень. «Разве мне остается что-то другое?» Сергей мысленно усмехнулся. «Аэр-лейтенант Эйтон». Капрал протянул Сергею документы обратно. «В течение 2 суток вам надлежит явиться к месту прохождения вашей службы в Наймарскую крепость. И позвольте заметить, сэр, я слышал о произошедшем с вашей аэрогруппой и искренне рад, что вы уцелели в той мясорубке». Сергей взял документы и, растерянно кивнув в ответ, вышел из полупустого здания призывного пункта. «Ну и куда тебя отправляют?» — поинтересовался Грег, едва он подошел к повозке, на которой они приехали в город. «В Наймарскую крепость». «Что ж, можно сказать, повезло», — бросил мужчина. «Повезло?» Сергей вопросительно посмотрел на бывшего артиллериста. «Ну, как тебе сказать?» Грег задумчиво поскреб пальцами свою щеку. В войну Наймарская крепость практически не подвергалась налетам, и можно сказать, что это было самое спокойное место. Ее возводили для прикрытия нового порта, но из-за войны его так и не достроили. Так что на самом деле крепость охраняет лишь кучу заброшенных строений. В народе ее еще называют приютом птенцов. Почему? Приедешь — сам поймешь. Загадочно улыбнулся Грег. Ладно, садись в повозку, поедем к станции. Если я правильно помню, то вечером должен быть поезд как раз в ту сторону. Может, сегодня домой, а завтра? Нет. Покачал головой Грег. «Незачем лишний раз Зельде душу травить. Она очень сильно привязалась к тебе. Скажу ей, что все нормально. А ты как приедешь, черкни ей пару строк». Сергей, понимающе кивнул. Через 2 часа он уже сидел в полупустом вагоне, прицепленном к паровозу, который, утробно урча, посвистывая и выбрасывая свои трубы облака черного дыма, уносил его в неизвестность.